Глава 9. Болото правды. Отучившись, на следующий день я решил пропустить клуб и заняться своим финансовым вопросом. Выросший аппетит диктовал траты совершенно иного уровня, а вернувшиеся вчера домой родители, побывавшие в додзё, приволокли оттуда список рекомендованных дедом продуктов, чья цена существенно отличалась от той, к которой мы привыкли. Если бы речь шла только обо мне, то затраты были бы не такими уж и высокими. Но я не настолько нищ духом, чтобы питаться отдельно от семьи. Готовить надо было на всех. Жаль, Асуми сегодня не было в школе. Мне очень захотелось узнать, как она справляется с вопросом готовки. Он у нее должен занимать порядочно времени. В любом случае, вопрос денег нужно было решать. Район Акихабара, на мой взгляд, более чем полно олицетворяет Японию. Снаружи, на витринах, мы видим разодетых улыбающихся девушек, зазывающих тебя в Мэйдо-кафе, плакаты с аниме-персонажами, развалы с различной атрибутикой этого творчества. Видим потребителей в виде юношей нескладного вида, часто отягощенных толстыми очками и редко ходящих хотя бы парами. Все это оставляет праздничное, тонкое послевкусие. Люди отдыхают, люди читают, школьницы подрабатывают. Идиллия! Если копнуть чуть глубже, то все куда мрачнее. Район, на мой взгляд, является мрачной бездной того, куда может попасть ничем не сдерживаемое человеческое воображение. Страх, похоть, фетиши и извращения под яркими глянцевыми обложками изданий и школьницы, зарабатывающие себе карманные деньги с помощью собственного тела. Последних не так много, но по вечерам их стайки можно встретить по всему Токио. Кто-то продает свидания с собой, кто-то аналы, минет, а кто-то предоставляет весь спектр услуг со всеми дополнениями. Посетив 3 полуподвальных магазинчика, каждый из которых проводил фейс-контроль перед тем, как впустить возможного клиента, я вынес из них в бумажном пакете почти 500 000 иен, оставив взамен по паре дискет. С этим пакетом под мышкой сел на электричку, чтобы проехать несколько остановок, затем преодолев остальную часть пути пешком. Зайдя в небольшой магазинчик, расположенный у целого ряда одинаковых стареньких двухэтажных общежитий, я поздоровался с его хозяйкой. «Добрый день, Кавасисан». «О, привет, Акира!» Женщина в возрасте около 40 улыбнулась мне, сдувая прилипшую к лбу прядь волос. «Ты к нему?» «Да, как обычно. Мне 2 ящика, пожалуйста. Хотя нет, 4». «Опять нарушать закон», — беззаботно пробормотала хозяйка магазина. «Ну что с вами будешь делать?» «Со мной?» — я поднял бровь. «Ой, ну тебя!» — она махнула рукой. «Иди уже!» «Обогащает заебацу. А я пока все приготовлю». «Я у вас оставлю, хорошо?» — положил я пакет с деньгами под кассу. В ответ мне лишь махнули рукой. Обогащать заебацу я пошел в ближайшее Кобми, сетевой магазин, в котором можно было найти не только продукты, но и кучу бытовых мелочей. Мне нужно было только съестное в виде заварных пакетов лапши, закусок и снеков. Набрал 2 огромных пакета. Выходить пришлось боком, под удивленный взгляд кассира. Эти пакеты я отволок на 2-й этаж одного из общежитий, поставив перед дверью, на которой гордо красовалась цифра 4. Постучав в нее условным стуком, я ушел назад, Кавасисан. 4. Япония считается цифрой смерти. Жилец той квартиры считает, что она отпугивает тех, кто мог бы постучать в дверь. Правильно, кстати, делает. «Спасибо тебе, что дружишь с тем придурком», — пробормочет Кавасисан, глядя, как я беру 1 пару ящиков с пивом. «Мы не друзья, а деловые партнеры», — поправлю я ее, выходя из магазинчика. «Иди уже, цундере», — добродушно ухмыльнется она вслед. «На самом деле я отношусь к ней лучше, чем к тому, кому несу пиво, но я не вижу ни единой причины давать женщине знать об этом». Пакетов с продуктами перед дверью в квартиру номер 4 уже не было. Но дверь была заперта. как обычно. Пришлось стучать другим условным стуком. Зная бы его кто другой, ему пришлось бы еще стоять под дверью, ожидая, пока хозяин решится ее открыть. Но засевший внутри знал меня и знал, что будет, если не откроет. Поэтому дверь распахнулась. На сантиметр. Вздохнув, я не сильно пихнул дверь коленом так, чтобы владелец квартиры получил по лбу, а затем и сам впихнулся внутрь вместе с пивом, пока Каваси Дайсаке скулил на полу, потирая лоб. Поставив пиво на страдальца, больше было некуда, я, сходив за второй парой ящиков, запер двери, а потом, обернувшись, слегка пнул его по заднице. «Снова мусора набрал», — сухо и брезгливо осведомился я. «Тебе вынести пакет меньше минуты. Мог бы глубокой ночью встать и все перетаскать, свинья». Действительно, небольшая, как и все прочие в этом доме, квартира была разделена на одну относительно свободную треть, занятую разнообразной компьютерной техникой, перед которой жилец сидел прямо на футоне, а все остальное место, кроме дорожки в туалет, было забито туго перевязанными мусорными мешками. Когда-то мешков тут не было, если уж вспомнить те времена, когда я заработал себе неплохой срок за насильственные действия над японским гражданином. Упомянутый гражданин был худ, не стрижен, носил потрепанную домашнюю одежду и производил впечатление молодого голодающего бомжа. Кроме того, Каваси Дайсаке был обладателем костистого и слегка вытянутого лица, двух сумасшедше поблескивающих через спутанную челку глаз, постоянно нервно дергающихся пальцев. А вот чем он не обладал, так это обеими ногами от колена ниже. Вместо них этот нервный социофоб и агрофоб сейчас скреб по не слишком-то чистому линолеуму двумя роботизированными протезами, стоящими целое состояние. Ступневые шарниры на обеих неприятно и жалобно поскрипывали. «Мия-чан вчера трахалась», — с надрывом и грустью поведали мне с пола. «Представляешь? Я услышал стук в стену. Думал, ей требуется помощь, включил камеру, а там ее... Это ее... Она головой в стену стучалась. Мое сердце разбито. Как она могла так поступить со мной? Мы были вместе 2,5 года». «Она даже не подозревает о твоем существовании», — пнул я страдальца еще раз. «Кроме того, ты установил скрытую камеру в ее квартире». «Я думал, что у нас духовная связь», — пожаловался лежащий на полу. «Готовился появиться в ее жизни». «Ты просто дрочил на бедную девушку, подглядывая за ней». «Мастурбировать на живого, трехмерного человека?» — ужаснулся Дайсуке. «Хакера, ты за кого меня держишь?» «За психованного Хикикомори, ради которого мы полгода жили впроголодь, чтобы купить и установить ему протезы, которые ему нужны, как собаке лыжи. Поднимай задницу с пола, ты тратишь мое время». Я протянул руку человеку на полу. Каваси Дайсаке, невзирая, а, возможно, и благодаря своим недостаткам, был гениальным. Хотелось бы назвать его хакером или программистом, но, по сути, он был гениальным жителем интернета, первопроходцем и энтузиастом. Проводя по 20 часов в сутки в сети, этот хозяин общежития, полученного в наследство от отца, был редким специалистом крайне широкого профиля. Более того, весь этот затравленный вид, с которым он здесь и сейчас смотрит на меня, полностью пропадает в сети, где Дайсаке невозможно отличить от умного, прекрасно эрудированного, полноценного человека, часто имеющего обоснованную и взвешенную точку зрения. Хотя он таким, безусловно, никак не может являться. «Эй!» — Дайсаке уже сидел на полу и пялился в один из мониторов, пока я выносил мусорные пакеты, освобождая место для новых. «Я нормальный человек!» «Поэтому я закрываю на ключ дверь каждую ходку, хотя до мусорного бака 1,5 десятка метров», — уточнил я широкие рамки нормальности по Каваси. «Ну...» «Не говори ничего». Собрать ренту с жильцов проблемой не являлось. Дисциплинированные, как и все японцы, они оставляли конверты с деньгами в почтовом ящике администратора, ключ от которого у меня был. Проведя быстрый внешний осмотр квартир, я убедился, что все в полном порядке, а затем зашел назад к программисту. Разделив деньги, те, что принес из Акихабары, Я коротко обсудил с ним текущие рабочие процессы. Сам Каваси большую часть времени тратил на крупный заказ одной конторы, которая очень хотела быть в курсе того, что положено только государству. Ну а я время от времени подкидывал на местный рынок взломанные версии исполняемых файлов для различных программ. «Киберсойка скоро приезжает в Токио. Очень хочет тебя увидеть», — чавкал свежезаваренной лапшой Дайсуке. «Вы встретитесь?» «Я не буду тратить время на нее без веской причины», — качнула я головой. «Она хочет свидания, а не совместного дела». «Пусть хочет дальше». «Надоедливая русская. Умна, образована, подкована во многих областях, но богата. Для нее все является развлечением. Бесполезное существо, то и дело досаждающее мне в мессенджерах и электронной почте». «Но обидится Акера. Женщины страшны в гневе». «Мне стоит сообщить Мии-сан, что у нее в комнате камера?» «Ксу... я сделал, что мог, Киберсойка-сан». «То есть ничего. Как обычно. Кстати, следующие 2 недели у тебя генеральная уборка. Если я приду и увижу такой же бардак, то тебе будет плохо». «Тебе меня не запугать!» — внезапно надулся Дайсуки. «Я прокачался!» «Ах да, он еще и мазохист». Это усложнило наше первое знакомство. Или облегчило его. «Я не буду тебя бить, Каваси-сан. Просто позову пару якудза, которые будут орать и колотить в твою дверь. А если ты попробуешь от них откупиться, как в свое время попробовал от меня, то они насут тебя прямо в замочную скважину, понял?» «Акера!» «Все, готов». Аж заикается. Еще и посинел от ужаса. «Я умею давить на больные места, особенно ему, Дайсуке. Пользуюсь этим, потому что я единственный, кто держит эту пародию на человека на плаву». «Я не пародия!» Познакомились мы с ним довольно прозаичным образом. Я как раз получил доступ на один закрытый форум, где собирались не самые светлые личности, где я озвучил несколько тем с вопросами. Озвучивал причем с академической точки зрения, так как был и остаюсь самоучкой. Дайсуки сторожил этого гнезда порока, решил поглумиться над новичком, немного приподняв себе самооценку и заодно пытаясь опустить мою, и так, нулевую репутацию еще ниже. В результате я вычислил его по IP-протоколу, пришел к нему домой и вежливо постучался в дверь, сообщив о том, кто я, а потом и о том, что собираюсь с ним проделать. Несмотря на то, что мне тогда было всего 13 лет, 22-летний лоб впал в страшную истерику, визжа за дверью, как девчонка. Это меня заинтересовало. Я проявил больше настойчивости. Когда из-под двери полезли бумажные банкноты, заинтригованный я принял решение взломать дверь и осмотреть психически ненормального типа поближе. Это получилось, но в итоге, когда я его избивал из-за тотальной засранности квартиры, меня очень глубоко оскорбило то, что какая-то психованная свинья смеет унижать меня по интернету. Прибежала мать Дайсуке, Каваси Атори-сан, вызванная безногим инвалидом по телефону. Увидев царящую ее сына в жизни жесть, она попросила меня отойти в сторону, а затем избила его сама, попутно заявив, что он может забыть о любой помощи, пока не вернет квартире ее прежний вид. Затем она ушла, оставив нас, а полностью деморализованный Дайсуке, являвшийся для меня ценным потенциальным источником знаний, завыл от отчаяния и даже рассопливился настолько, что поведал мне свою историю. Вот так я завел знакомство с безумным гением-домоседом и его матерью, прекрасной женщиной, способной встать на сторону того, кто избивает ее безногого сына. По весомому поводу. «Твою часть, как обычно!» Поевший и слегка привыкший к моему присутствию домосед начал вести себя поадекватнее. «Нет, я ставлю только на погашение долга Каджима», — качнул головой я. «Появились траты». «Что-то серьезное?» — оживился Каваси. «Поискать подешевле?» «Попробуй», — кивнул я. «Продукты, рис, зелень, фрукты, овощи, мясо. Все наивысшего качества. Не сорта, понял? Качество». «У тебя что, кто-то в семье надел черное?» — окончательно стал серьезным Каваси. «Так а эту дрянь сожрал, да? Только не говори, что Эна-чан! Только не говори!» «Не скажу», — согласился я, убирая волосы с уха. «Ксо!» Кратко обсудив эту тему с Дайсоки, а заодно получив от него на домашний мессенджер несколько адресов сайтов, где обсуждались надевшие черное, я начал собираться домой, но был остановлен в дверях партнером. «Акера, тут такое дело. Гонконговские выкупают Микуэй и подписали контракт с 4 рекламными агентствами. Они начинают наступление на Японию. Хотят получить тут базу». «Рынок им димпингануть не вышло?» — обернулся я. «Не смогли?» «Нет, не смогли», — мотнул волосами Дайсуке. «Хотели, но у нас слишком все закрыто, раздроблено. Поэтому попробуют пустить корни, а затем купить провайдера. Ну, ты понимаешь?» «Ты тоже понимаешь», — поморщился я. «Запускай пальчик. Мы же договаривались». «Страшно», — поёжился парень с двумя металлическими ногами ниже колена. «Ты же понимаешь, обратного пути не будет. Если мы его запустим...» «Не если, а когда. Точнее, сейчас», — принял я решение. «Давай запускай. Гонконг сам по себе не рассосется и не утонет. Мы им грозили, теперь нужно показать». «Окей». «Не трать мое время». Пальчиком мы назвали компьютерный вирус нашего совместного производства. Злой, опасный, но действующий строго по программе и очень ловко прячущий свои хвосты в нескольких элементах программного обеспечения, которое должно было быть установлено на компьютере. У вируса, несмотря на его узкую специализацию, был очень большой потенциал, что и пугало Дайсоки да Икоты. Но он все равно запустил при мне то, что мы приготовили наглым товарищам с Запада, решившим, что в виртуальной поляне Японии нужен пастух со стороны. Программирование я сразу счел одной из наиболее бесполезных для себя в долгосрочной перспективе наук, но не смог отказаться от него здесь и сейчас. Работа в электронно-информационном поле не только позволяла несовершеннолетнему зарабатывать с помощью родителей и 24-летнего Каваси, но и частично утешала мне тоску по магии. Ненавидя и презирая ее, я, тем не менее, постоянно испытывал стресс из-за невозможности воздействовать волей на материю. Привычка мять реальность в нужные формы, она слишком плотно въелась в меня. Я скучал по этой власти, поэтому нашел ей определенную замену — интернет. Языки программирования очень напоминали создание заклинаний с крайне предсказуемыми эффектами. Кроме того, программирование — очень удобное хобби. Ты уделяешь ему столько времени, сколько посчитаешь нужным. В свое время, тщательно обдумав перспективы развивающихся информационных сетей, я отбросил две крайности — как стать первопроходцем, разработав свою собственную программу слишком много времени, так и пытаться украсть крупную сумму денег с помощью навыков хакера. Второе мне не нравилось из-за возможного риска семье. Деньги. Деньги — это хорошо, но во всем важна умеренность. Здравомыслие тоже не повредит. Кстати, насчет последнего. Вечером я вновь покинул дом, сразу как проверил домашние задания младших. Привычная токийская электричка увозит в район, пользующийся не менее сомнительной славой, чем Акихабара. Здесь я встречаюсь с Риво, и мы вдвоем, лениво перебрасываясь фразами, идем в одно особенное место. Жалко, что нельзя на ходу почитать, но подобное поведение неприемлемо на глазах некоторых маргиналов, гнездящихся в окрестностях. Лишние конфликты нам не нужны. Поздний вечер, свет неона, улицы полны относительно трезвой молодежи, между которой, пошатываясь, бредут домой подвыпившие японские сараримены. Им, бедолагам, успеть бы добрести, проспать 5 часов, а затем на новый, ненормированный рабочий день. Апофеоз бессмысленности. Это говорю я, человек, наблюдавший все возможные способы рабства. Эти люди жили бы в 2 раза счастливее, если бы имели возможность лечь спать прямо на рабочем месте. К такой жизни стремятся почти все наши одноклассники. Что касается девочек, то они сильно подозревают, что выскочат замуж и станут домохозяйками, но лелеют мысль о том, что все будет иначе. Как иначе? С этим, думаю, прояснится лет через 10. Пока женщин, увлеченных карьерой, не так уж и много. «Опять вы!» Старушка, сидящая на ресепшене нужного нам заведения, крайне недовольна тем, что она видит. «Чем мы тебе так не нравимся, Такарабака-сан?» — скучающе спрашивает Рио, не вынимающий рук из карманов. «Мы что, хулиганы?» «Вам тут не место!» — неохотно цедит бабушка. «Тут всем рады, но такие, как вы, сюда ходить не должны. Ладно ты, Каджима, но очкарик-то зачем сюда тащишь?» «Да-да, такой приличный молодой человек», — кривится мой друг. «И я такая дрянь. Да, Такарабака-сан? А ведь могли бы встречаться с приличными девушками, дарить им радость, да? Лучшая пора жизни, да?» «Чтобы ты понимал в жизни, сопляк!» Старушка не боялась за свое место. Но и отказывать бы нам не посмела. Просто ворчала, как ворчат все старики. Однако задерживаться я не хотел, поэтому вмешался в назревающую перепалку. «Отношения с девушкой тратят время, которое можно использовать гораздо эффективнее, Такарабака-сан», попытался я объяснить держательнице мыльного дома нашу позицию. «Кроме того, есть множество других проблем, приносимых партнерам на ровном месте. Ваше заведение предоставляет куда более надежный и быстрый способ получить желаемое безо всяких дополнительных сложностей и последствий». «Ох, лучше бы ты молчал», — тоскливо протянул Рива, но было уже поздно. Глаза бойкой старушки слегка стекленели, а сама она замерла так, как будто я заказал ее перевязанную розовой ленточкой. «Когда ты так академически выражаешься, люди мало того, что они все понимают, так еще и чувствуют себя полными идиотами», — задрав голову к потолку, пробормотал Рио. «Я вот себя чувствую. Может, уже пойдем? А то пока мы тут стоим, заведение терпит убытки». «Минусы, с которыми нужно смириться, если ты начал жизнь заново. Молодое тело требует своего. Физические нагрузки, умственные развлечения — все это закрыть можно легко. Сексуальный вопрос закрыть гораздо сложнее. Для него требуется еще один человек, желательно молодой, привлекательный и обязательно противоположного пола. Что я ненавижу, так это садомитов». С помощью Каджимы мы этот вопрос решаем, пусть и не часто, зато надежно. Как бы ни ворчала сама смотрительница мыльного дома, ее работницы к нам, молодым и спортивным, очень даже благоволят. Сам мыльный дом можно было бы назвать обычным публичным домом, но у сытого кролика свои особенности. Здесь начинают работать не самые удачливые и симпатичные девушки, провалившиеся как будущие звезды. Поэтому для знающих и понимающих кролик был чем-то вроде местной секретной Мекки. Сюда шли за искренностью не слишком-то опытных жриц любви, только начинающих свой путь. Рио, правда, всегда выбирал опытных учительниц. Новички все как одна норовили в него влюбиться. На обратном пути мы с другом становимся свидетелями крайне жестокой разборки. Автомобильная банда Босодзоку что-то не поделила с якудза, крышующими эту интересную улицу, полную лав отелей и мыльных домов. Драка крайне свирепая. Босодзоку все как один размахивали цепями и битами, а якудза, представленные в основном крепкими мужчинами за 20, ломали хулиганов хоть и голыми руками, но вовсю используя такое подручное средство, как асфальт. Мы видели, как один из них, буквально сдернув худощавого противника с мотоцикла, обхватил его рукой за затылок, а затем крепко, ничуть не сдерживаясь, несколько раз впечатал лицо хулигана прямиком в дорожное покрытие. Другой использовал дорогу в качестве наковальни, свою пятку как молот, а промежность орущего ругательства бандита с высоким иракезом на голове как обрабатываемую заготовку. Бита, разлетающаяся о голову кузнеца вместе с брызгами его крови. Кровь, зубы, обрывки одежды. Стонущие пострадавшие, что с одной, что с другой стороны, отползающие куда подальше от основного месилова. И одинокий толстенький полицейский, бледный, как туалетная бумага, что-то шепчущий в рацию и держащийся за пистолет в кобуре. «Интересно, а хотя бы в газетах напишут об этом или уже нет?» — задаст пустой вопрос Каджима, когда мы будем ждать электричку. «Вряд ли. отзовусь, доставший свою книгу я. Подобное сейчас везде. Глава 10. Дамский угодник. Неважно, насколько разовьется человеческая цивилизация, все равно в ней останутся определенные огрехи, думал я, глядя на стоящую передо мной отчаянно храбрящуюся девушку, которой, я знал это точно, не было для подвига особых причин. Кроме нужды в подвиге. Это как раз был один из тех огрехов — нужда в самоутверждении. Сейчас эта самая обычная японская школьница с самой обычной внешностью присутствовала возле моей парты с целью самоутвердиться как помощник старосты. «Кирю-сан, нам нужно поговорить!» — наконец выдавила она. «Да, слушаю тебя, Исикава-сан», — закрыв свою книжку, вежливо ответил я, демонстрируя склонность к сотрудничеству. «Хорошо, что она не обернется. Трясущиеся плечи Кодзимы заместителю старосты Бель не понравились. «Ты должен прекратить запугивать девушек!» — выдала та, вводя меня в замешательство. Сбоку кто-то хихикнул знакомым скрипучим голосом. «Это серьезное обвинение, Ясикава-сан», — проговорил я. «Чтобы оно не было голословным, тебе, обвинивший меня в подобном перед всем классом, необходимо перечислить эпизоды, в которых я, как ты выразилась, запугивал девушек. Желательно со свидетелями». После этих слов, услышанных всем классом, у девушки, по сути, оставалось лишь два варианта. Либо извиниться, сказав, что это была шутка, либо действительно перечислить эпизоды запугивания, чего быть не могло, придавая делу официальный ход. Вместо этого, по дурацкой привычке островитян и женщин, Ясикава Кимика попробовала решить ситуацию повышенным тоном. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю!» «Хорошо», — сказал я, встав с места. «Идемте, Ясикава-сан. И вы, Ейдзуми-сан». «Что?» — заморгал староста, который был как бы не при делах. «Куда?» «В студсовет. Зафиксируем взаимные обвинения. Ясикава обвиняет меня в запугивании. Я обвиняю ее в клевете. Пусть разбирается Тарикава-сэмпай». «Я думаю, не стоит», — проблеял натравивший на меня свою помощницу староста. «А это уже решать председателю. Я направляюсь к нему. Кстати...» Вынув из кармана телефон, я продемонстрировал классу экранчик с мигающим на нем огоньком. «Я всегда записываю такие вещи». Бич этой нации в том, что она лихорадочно цепляется за свои обычаи и традиции, в том числе и давно отжившие. Яростно оберегая свою культуру от современных инвазий, японцы нередко идут против логики и даже закона. На этом мне и приходится их иногда ловить, потому что взаимодействовать коллективным авторитетом здесь любят везде. Мнение соседей, жильцов дома, сотрудников на работе — все это стоит на страже восточного коллективизма, призванная в любой момент утрамбовать неудобного гражданина в нужную форму или исторгнуть его, заклеймив отщепенцем. Но как вы исторгнете того, кто сам по себе лучше любого из большинства? Однако если вовремя обезглавить лидера трамбующей машины, то его сородичи бросают его на растерзание, испуганно разбегаясь по сторонам. Поэтому диктофон на моем телефоне никогда не дремлет. «Итак, Ясикава-кун», — морщась от понимания происходящего, работает моим палачом председатель. «Я вынужден присоединить свой голос к просьбе Кирю. Укажите вам известные моменты, когда этот ученик запугивал девушек в школе». Вот и все. Рубикон пройден. Беспомощно оглянувшись на стоящего неподвижной сутулой статуи старосту, талантливо притворившегося големом, брошенная на произвол судьбы, Ясикава сделала то, что должна сделать любая преданная людьми и народом девушка. Ударилась в истерику. «Нам жаловались! Нам уже 10 раз жаловались!» — засхлипывала она. «Он в кружке жизни никому не дает. Катагава 3 раза уже в классе плакала. Все видели!» «Это так, Кирю-кун?» — почти не удивился Тарикава. «Ты запугиваешь девушек в клубе?» «Ложь!» — ровно ответил я. Наше общение было ограничено только знакомством. С тех пор мы там тихо читаем каждый свое. И у меня есть возможность подтвердить свои слова. «Да? Это было бы очень кстати. Дело весьма серьезное», — важно покивал председатель, загоняя и себя в ловушку. «Тогда подождите немного. Я скоро вернусь». На большой перемене преподаватели предпочитают отсиживаться в учительской. Так что отловить там как раз закончившую кушать каматари Арису мне было несложно. Молодая женщина, впавшая при виде меня в небольшой ступор, предпочла бы в нем остаться, но голос я не придерживал, поэтому выражение «обвинение в клевете» вызывает председатель студсовета, разбирательство проходит прямо сейчас, не только вынудили преподавательницу подняться со своего места, но также вызвали интересы Хаташирий-сенсея, заявившего, что ему тоже хочется понять, что происходит. При виде преподавателей уже председатель студсовета спал с лица, а секретарь в данный момент, поившая бедную клеветницу чаем, вытаращила глаза так, что у нее начали отваливаться ресницы. Я уверенно разгонял ситуацию до официального скандала, в чем мне, к удивлению, начал помогать лысый Хаташирий, тормошащий зависающую Каматари, которая, кажется, была тоже в одном шаге от того, чтобы разрыдаться. Однако гордость преподавателя все же взяла верх, отчего Каматари-сенсей, сделав над собой невероятное усилие, все-таки выдавила, ткнув меня пальцем. «Он ничего не делал, вообще ничего. Он просто жуткий». «То есть налицо открытая клевета на ученика», — любезно пояснил я бледному председателю, «с целью испортить ему репутацию, а, возможно, и будущее. Я вынужден просить вас передать протокол беседы директору Тадамори за подписью всех присутствующих». Разумеется, я этого совершенно не хотел. Создать подковерный скандал, такое, о котором через час будет знать вся школа и неофициально сам Тадамори, да. Но закручивать нечто серьезнее не было никакого смысла. Наоборот, дав себя уговорить Хаташире и председателю, я лично сопроводил всхлипывающую учительницу литературы назад в учительскую, а там, поднеся ей чаю, проникновенно шепнул. «Каматари-сенсей, мой внешний вид и поведение служат лишь для того, чтобы ко мне никто не лез. Мне нравится сидеть в вашем клубе, спокойно и молча читать интересные книги, ни с кем не разговаривать, никому не мешать. Но если я вас так уж сильно пугаю, то просто положите на стол рядом с собой зеленую бумажку, когда мы будем в клубе. Я все пойму и переведусь в другой». А вот это уже психология другого уровня. Когда маленькое беззащитное существо слегка привыкает к опасному соседу, то оно начинает считать его своим покровителем. Достаточно лишь дать понять, что хищник не нападет. Нечто подобное срабатывает и со всем стадом. Видя, что хищник получил свою добычу, видим морально изнасилованных старосты и его помощника, косящийся на последнего, как на предателя, стадо продолжает спокойно пастись дальше. «Акера, ты бы мог просто унизить дурочку на месте. Зачем ты подобное устроил?» — с любопытством спросил Рио. «Мы ходим в школу, чтобы научиться взаимодействовать с другими людьми. Это была хорошая практика». «Сохранение лица — весьма полезная восточная традиция. Жаль, что местные используют ее только в связке с коллективным разумом. Но вот, он рыдает лицом в стол и что-то повторяет про короля грубиянов. Одноклассники изображают из себя стадо перепуганных овец, пытаясь держаться подальше и от старосты с его грустной помощницей, и от нас. Казалось бы, что может быть проще, чем жить, не доставая окружающих? А ведь островитяне считаются одной из наиболее деликатных наций, где все уважают чужое пространство. Это же касается и дел семейных. Учитывая внезапно поднявшуюся важность гора Кирию, я не мог отказать прадеду и теперь должен был сопровождать Хирокаву Асуми Дадзё и из него. Невелика работа, но все равно раздражает. К тому же эта девушка Ище имеет дурную привычку иногда что-либо говорить, отвлекая меня от работы с книгой. «Ты меня лапал!» — своим скрипучим голосом пробубнила она, когда мы направлялись на ее новое место жительства. «И видел мое лицо!» «Осматривал, а не лапал», — возразил я. «Крайне поверхностно. нужно было определить степень повреждения твоему телу. Лицо видел лишь мельком, когда проверял, жива ли ты. Некоторое время шли молча. «Мельком?» — озадаченно пробурчали слева. «То есть не смотрел?» «Твоя внешность мне неинтересна». «Грубиян?» «Люди постоянно воспринимают прямоту и честность как грубость. Склонен думать, что это из-за того, что они заинтересованы во мне сильнее, чем я в них». «А в ком ты заинтересован, грубый абрикос? А в мужчинах, в оленях, в деньгах?» Злобное бормотание я счёл даже слегка забавным. «В максимальном раскрытии своего потенциала как человека, пока на это есть время, я использую возможность развиваться, не омрачённую необходимостью ежедневно зарабатывать себе на жизнь, для того, чтобы потом не тратить свою жизнь на работу». «Вообще-то ты уже ищущий абрикос, надевший чёрное». В голосе одноклассницы промелькнуло ехидство. «Пора уже начать сбрасывать эту маску отличника. Теперь твой удел — кулаки и драки». «Это мне решать. Пока снадобье никак не повлияло на мои заработки. Насколько я знаю, от него не тупеют». «Ты уже работаешь?» «Будь добра, помолчи. Время, которое я трачу на тебя, мне никто не компенсирует». «Наконец-то. Психованный инвалид Каваси, сидящий в четырёх стенах и подсматривающий за своей сексапильной соседкой, хороший собеседник, особенно в сети. Разносторонне развитый, плюс у нас есть общие деловые интересы. Простая школьница? Она могла бы мне пригодиться как начинающая ищущая. Но зачем мне она, когда есть дед? Мой круг близких знакомств и так трещит по швам из-за переизбытка людей». Гора Кирию, вновь вернувший себе прежний облик непоколебимой горы в образе человека, встретил нас, сидя в малом зале для тренировок. Отправив Асуми переодеваться, он принялся читать мне лекцию о том, что должен делать каждый, вступивший на путь надевшего чёрное. Пока мне, как только начавшему процесс инициации, предполагалось делать три вещи. «Первое. Правило тела. Ты берёшь от него столько, сколько сможешь, а даёшь столько, сколько оно потребует, Акера. Не переедаешь, не голодаешь. Не... ну, ты не урод. С женщинами, думаю, разберёшься», — слегка смутился старик. «Ничего, что мне 15?» — наклонил я голову. «А законы для кого написаны?» — фыркнули мне в ответ. «У нас Япония, а не какая-то варварская держава. В общем, хоть руками трудись, плевать. Главное, чтобы у тебя в голове перекосов не возникло. Тело требуют, ему дают, но без излишеств». «Понял». «Второе. Правило духа. Ты не должен бежать от трудностей. Страх, попытка спрятаться, уклониться, словчить — это самый верный яд для того, кто принял снадобье». «То есть мне нужно принимать вызов от любого хулигана в любом месте, где он на меня вылезет?» «Нет», — отрицательно качнул головой дед. «Снадобье не сокращает набор твоих тактических вариантов. Считай, это работа с подсознанием. Если оно почувствует, что ты струсил, то трансформация тела может стать деградацией. Потерявший уверенность в себе, упавший духом, надломленный жизненными переживаниями, все эти ищущие стремительно деградируют, становясь обтянутыми кожей костяками. И живут после этого обычно недолго. Их называют попросту сломанными. Вот почему первое из названий, дошедших до нас, звучало как «снадобье воина». Набор тактических вариантов. Интересно. «В целом понял», — медленно кивнул я. «Каким-то образом эта химия упрочняет связь тела и сознания, поэтому себя надо постоянно убеждать в своём стремлении стать сильнее и лучше, иначе строительный процесс сменится разрушительным. Строящийся дом рухнет». «Всё так, Акера», — дед кивнул, прищурившись. «Все ищущие в процессе построения себя. От начала и до конца. Только вперёд. Понял?» «Да». «Третье. Правила поединка. Здесь я обычно читаю ученикам лекцию часа на два, но тебе попробую объяснить на твоём языке, внук. Как ты правильно понял, У ищущих изменяется динамика взаимодействия тела и разума, становясь глубже и намного отзывчивее, поэтому сам поединок тоже дань определенным инстинктам. Бой, который может продвинуть тебя дальше, всегда идет один на один. Инстинкты должны распознать в противнике конкурента, претендента, особь, с которой предстоит схватка. Можно сказать, равного. Без этого момента боя не будет. Понял? То есть бой, по-вашему, это часть ритуала убеждения себя в необходимости дальнейшего прогресса? Если взять всю культуру и честь Японии, воинов, поединков и вообще всего высокого, что есть в этом мире, сморщившись, как будто заживал целый лимон, пророкотал дед. А потом ободрать от всего святого, как какую-то курицу, то получится то, что ты сказал, негодяй мелкий. Только не думай, что этот самый бой можно заменить какими-то своими умниковскими штуковинами. Десятки тысяч пытались и пытаются, начиная от поиска форм медитации до самогипноза, ритуальных повторных поединков, наркотиков и прочего бреда. Не работает ничего, как и в остальных случаях. Это все. Жду твоих вопросов. «В целом понятно», — кивнул я. «Один момент важен. Как часто нужно драться?» «Сражаться!» — наставительно поднял палец Кирю-старший. «Чаще всего это зависит от темперамента ищущего. Чем сильнее он желает ускорить свое возвышение, тем чаще будет испытывать потребность в новом сопернике. С тобой в этом случае все сложно. Нам придется сначала разбудить в тебе дух воина». «Это как?» — насторожился я. «Сегодня ты будешь сражаться с одним из недавно начавших ищущих. Точнее, он тебя будет мудохать, пока ты не озвереешь». «Неприятный сюрприз», — вздохнул я. «Только скажи, чтобы по лицу не бил. Мне в школу завтра». «Будет лупить тебя прямо по роже, внук», — посерьезнел глава Дадзё. «Если ты еще не понял, то игрушки кончились. Ты теперь живешь совершенно другой жизнью. В ней бьют по лицу». Долбанный непрошибаемый абрикос. Материал пояса аж взвизгнул, когда Асуми дернула за концы пояса, затягивая его на талии. Одевшаяся в кимоно девушка зло посмотрела на себя в зеркало, а потом взяла с тумбочки ленточку, куда уже и короче пояса, перевязала себе волосы, высокий конский хвост, заодно убирая челку, благо ее длины хватало. Теперь из отображения на нее глядела молодая и чрезвычайно привлекательная женщина полных 15 лет в великолепной физической форме. Хоть в айдолы иди и в верхних строчках чартов танцуй. Если бы не чуть иной разрез глаз, чуть другая форма скул, да глаза бы ей Асуме нормального цвета, а не две эти синие дырки. А так, любой, взглянувший на ее лицо, сразу определит, кто она. Хафу. Смесок, да еще и мутант. Хуже всего то, что одно из самых порицаемых в Японии разновидностей. Асуми была наполовину японкой, наполовину китаянкой. Откуда взялись ее ярко-синие глаза, не знала ни она сама, ни ее родители, одарившие дочь как яркой внешностью, так и скверным характером. А чего можно ожидать от семейки, в которой папа якудза, мама из триады, а с дочерью они видятся далеко не каждый день. Зато, когда видятся, она от них слышит такое, что и у нее, и у бабушки волосы дыбом встают. Тут ангелочком не вырастешь, особенно когда соскучилась, и подслушиваешь. А Ока-сан и Ота-сан, крепко выпив, начинают друг друга патриотически полоскать во все входящие, меряясь своими криминальными успехами. Ладно, не суть. Потом еще позлиться на лицо. Сейчас пора идти. Абрикоса будут метелить. А она так хотела дать ему пару советов. Высокий, симпатичный, демонстрирующий полную уверенность в себе король грубиянов сразу заинтересовал Хирокаву, как только она его увидела. Парень, гений, по всеобщему мнению, служил частой притчей во языцах здесь, на Аракаве. О нем говорили в школе, о нем говорили в Дадзё. Его упоминали Баки, Жирный, Агава. Попробуй тут не заинтересоваться. А заинтересовавшись и присмотревшись, Асуми как-то уверилась, что вот как раз королю на то, что он хафу, будет плевать полностью. Этот абрикос на все имеет чисто свое мнение. Так и оказалось. Только вот ему, этому высоченному очкарику, было на нее чихать с высокой колокольни. Агава тогда рассказал, когда она очухалась. Рассказал, как Акира ее осмотрел, определил, что с ней сделали, а потом забыл, как ненужную вещь. И прибежал ей на выручку отнюдь не потому, что этого хотел, а потому что уйти из-за договоренности между Джигоку Кен и дядькой Конго ему было бы проблематично. Сволочь. Но ничего. Сейчас-то он и ее увидит без этой челки, да и она посмотрит, как ему мнут бока, хоть полегчает. У ринга, как и ожидала Асуми, собралось все дадзё. Кирю Дано, ох и огромнейший же дед, возвышался у ринга, наблюдая, как на него лезет Акера, невозмутимый, как кусок доски в сортире, и крепкий молодой абрикос, надевший черное, чуток позже Асуми. Месяца на 2-3? Наверное, да. Этого Таки пока еще никто особо не учил. Он таким приперся к воротам дадзё, где и сел с ракой кверху, а головой в пыль, так что через сутки его оттуда достали и учить начали. Так что тут ему до Асуми далеко. Но и Акери, считай, простому человеку, Таки никак не может быть по зубам. За плечами этого детины было уже как минимум 3 полноценных боя. «Надеюсь, Кирю Дано знает, что делает, выпуская криворучку против своего ботана-внука», — подумала девушка, ловя на себе взгляд снявшего очки Акеры. Тот, внимательно осмотрев Асуми и, кажется, узнав ее, равнодушно отвернулся к противнику. Девушка чуть не полезла на канаты, защищающие арену, чтобы погрызть их, порычать, а заодно поплеваться в этого невыносимого типа. Нет, она не влюбилась, хотя и была недалеко от этого. Просто знала себе цену и отчаянно нуждалась в друге. Хоть в одном. Деревянная Шираиши, только-только начавшая что-то пищать в ответ на ее асами вопросы, но никак на полноценного друга не тянула. А вот этот абрикос... Гора Кирио времени терять не хотел. Кратким рыком осведомившись, готовы ли бойцы, он отмашкой и криком Хадзиме разрешил бой. Или, тупо говоря, послал таки мылить голову своему внуку. «Ага, сейчас!» Как-то странно прыгнув, почти не оторвавшись от пола, долговязый внук мастера Дадзё моментом вышел на удачную дистанцию с растерявшимся таки, тут же грохнув тому самый простецкий лоу-кик по выставленной вперед ноге, но сразу же вслед за этим, почти одновременно, выдав бедолаге прямую заботычину с правой. Не успела челюсть Асуми уйти до конца вниз, как Кирю-младший закончил свою комбинацию, сменив ногу и вдарив лоу-киком с другой. В следующую секунду, под множеством ошарашенных взглядов, равнодушный, как полено, гений уже отскакивал от охреневающего противника, с чьей сапатки вовсю брызгала кровяка. За 1.5 секунды! Асуми знала толк в махаче. Ее учили. Не просто учили, а беспощадно дрюкали с детства. Причем не записные каратэшники из гламурных школ, а мутные личности с прошлым, от которого тащит порохом, сталью и кровищей. Сейчас, глядя на пританцовывающего у сетки Акеру, так и не сменившему выражение на своем непробиваемом табле, Хирокава отчетливо понимала, что школы у него никакой. Ноль. Пусто. Вообще голяк. Только это не помешало гению взглянуть на ситуацию с точки зрения именно гения, а затем использовать легкую неуверенность новичка, влупив тому парочку простейших отработанных ударов. И теперь этот хитромудрый абрикос просто танцует, разминая икры после ударов, в ожидании, сволочь такая, пока бедного Токи нагонит весь кошмар от 2 лоу-кейков. А с такими длиннющими ногами ты хреновый удар не посадишь, а сами ручается. «Сволочь хладнокровная!» Но вот бедолага падает на колени, хватается за пораженное и заваливается на бок. Кирю Дано орёт «стоп», а сам смотрит на внука, как на врага всего японского народа. Кому апокалиптически похер. Прекратил приплясывать и стоит, лупится равнодушно по сторонам. Я не воспринял его как противника. Голос зазнайстого абрикоса вырвал Асуми из гипнотического состояния офигевания. Нужен кто-то другой. Ищи тебе что, на деревьях растут? Внезапно взбеленилась Хирокава. Она знала, что тут есть только Таки, Джатара, она, да и сам Кирю Дано. Ей пока выходить нельзя. Ее не учили дозировать силу ударов, она же девушка. Кто остается? Эти два медведя? Да их этот абрикос попросту не пробьет. Может, еще кто-то есть? Савада, давай ты! Как-то грустно махнул рукой одному из старших учеников Гора Кирю. Считай, он еще простой человек. Усиления нет. Но, может, чуть-чуть крепче, так что не стесняйся. Ой, сенсей! Поклонившись мастеру, крепкий кряжистый Савада с удивительно широкими плечами опытно просочился на арену, позволив сначала с нее уковылять Токи. Тот, прижимая руку к кровоточащим губам, несколько раз оглянулся на равнодушно стоящего Акеру с отчетливой обидой в глазах. «Новичок, а думает, что его пожалели», — неожиданно поняла Асуми. «Акира не умеет сражаться, но способен за себя постоять». Он мог ударить в пах, ударить в глаз. Вместо второго лоу-кика запустить пятку вниз живота зазевавшегося Таки. Но вместо этого только пустил ему юшку и отсушил ноги. Как он сумел сориентироваться так быстро? «Стояла бы я там, тоже бы щелкнула от такого сближения», — с внезапным холодком по спине подумала дочь покойного Вакагасиры. «А дальше с его-то руками даже лоу-киков не надо». Просто зарядил бы мне в лицо справа, а слева бы вообще зубы выбил. Уронил бы и все. Отбивай себе ногами, пока девочка звезды ловит. Раз и привет. Дерьмо. Чисто на скорости, агрессии и расчете. Богомольский абрикос. Тем временем события вновь развивались на ринге, но на этот раз почти предсказуемо. Полностью сосредоточенный и серьезный квадратно-гнездовой Савада подшагивал к Акере, излучая как осторожность, так и готовность превратить его в кусок мяса. А внук великого мастера нелепо выпрыгивал по арене, постоянно разрывая дистанцию. Тем не менее, никто не улыбался, видя кривляние Кирю-младшего, практикующего один отскок за другим. Не улыбалась и Асуми. Джигоку Кен — школа, сосредоточенная на двух китах. Первый кит — это выносливость, мышечный каркас, умение терпеть боль и анализировать движения противника. Второй кит — пушечные удары на коротких и сверхкоротких дистанциях. Сильные, боксерские, прошибающие блоки нормальных каратек на раз. Только в отличие от чистого бокса, ногами хреначить адепты Джигоку Кен умели на тройное ура. А знаете, что у них еще смачно получалось? Впилить с руки падающему противнику. Акера знал эту школу достаточно, чтобы бегать от попыток Савады ему вмазать. Но и сам ученик Дадзё дураком не был, отчетливо опасаясь долговязого умника, способного устроить ему жопу на ровном месте. Тем не менее, осторожный бегемот все равно бегемот. Это случилось настолько быстро, что Асуми, вроде бы не отрывавшая взгляда от ринга, не поняла, в какой именно момент. Савада таки дотянулся своей короткой ногой до бедра Акеры, почти вломив ему по жопе. Но за доли секунды до этого закрутивший какой-то мутный финт умник вмазал опытному бойцу, не раз вышибавшему хулиганов сорокавы, локтем в ухо, вынуждая коренастого рукопашника перейти в положение крабика и, тряся головой, разорвать дистанцию. На секунду бойцы замерли, а затем Савада с налившимися кровью глазами пошел в атаку напролом. Ухо у него тоже налилось, но чуток попозже. После того, как загнанный в угол Акера таки получит полноценный выхлест в бедро, а затем короткий прямой, гарантированно выбивающий ему плечо. После того, как вроде бы уже сдохший очкарик, извернувшийся поганым ужом на одной ноге, втащится раскоряки почти празднующему победу Саваде прямейший и поганейший апперкот снизу, такой, от которого бы сама Асуми обоссалась бы и кончилась на месте. После того, как Савада знатно офонарев от засиявших в глазах созвездий, с коротким рыком двинет вскользь локтем чересчур резкому гению, вынуждая того, раскинув руки и на одной ноге, сплясать обезглавленной курочкой по рингу, и уж точно после того, как упавший дохлым голубем умник, попробовавший скрутиться и подскочить с места, все-таки огребет себе в душу полноценный Джигоку Кен от пошатывающегося Савады. На ринг, тем не менее, они упадут вместе, потому что пяткой по яйцам — это пяткой по яйцам. Против этого приема никакие занятия в дадзё не помогут. «Признайся уж себе честно», — подумала уставшая офигевать Асуми, глядящая, как бледные и ошарашенные ученики под предводительством сильно удивленного итогом боя Гора Кирио вытаскивают обоих маловменяемых страдальцев с ринга. «Ты влюбилась, как последняя сучка». Глава 11. Мужские разговоры. На следующий день я лежал с утра в своей кровати, потирал ноющую грудь, едва выдержавшую удар матерого бойца, досмотрел на свой канделябр. Думал. Думал о том, что совершил большую ошибку. Слишком серьезно воспринял это снадобье. Слишком удобным мне показался выход из-под внезапно накатившегося на нашу семью катка огромной нечистоплотной корпорации. Для мага нет ничего важнее самоконтроля. Так что я самонадеянно думал, что смогу обуздать эту странную алхимию. Уделю ей, всей этой культуре мордобоя какое-то время, какие-то силы, не отвлекаясь от своего плана. Все оказалось куда серьезнее. Вчера мой самоконтроль дал трещину. Из трудной, почти недостижимой, но мишени боец Савада предстал передо мной тем, кого я хочу победить. Новая взаимосвязь тела и мозга, вылезшие откуда-то из могилы инстинкты, все это буквально ошеломило меня совершенно нетипичным желанием. Стоя на ринге, я чувствовал себя оседлавшим огромную бешеную крысу, отчаянно жаждущую вцепиться во врага и разодрать его в клочья. Это было невероятно глупо и невероятно притягательно. Хуже того, оно никуда не ушло. Я лежал, вспоминая вчерашний бой, прокручивал его в голове, анализировал, рассматривал и не мог оторваться. Эмоции, которых, как я думал, во мне оставалось совсем немного, вовсю штормили, вынуждая возвращаться то к бою, то к большим синим глазам Асуми, пялившейся на меня из-за сетки. Причем тут она? Я не понимал в принципе, поэтому решил просто лежать и ждать, пока прокручивать все раз за разом надоест. Наверное, еще минут 10. Потом примусь за себя всерьез. В этот момент в дверь раздался тихий аккуратный стук. Это было слегка удивительно. Все-таки воскресенье семья вовсю использует, чтобы отоспаться всласть. Некоторые за сони умудряются и до 10 проваляться, а тут 5:30. Впрочем, гадать мне не пришлось. Дверь раскрылась, и в комнату проникла голова отца, которую украшала нелепая белая панамка, украшенная перьями, значками и криво пришитым вымпелом. «Доброе утро, Кира!» Встретившись со мной взглядом и улыбнувшись, проговорил отец. «Ты как? Встаешь? Пойдем порыбачим?» Порыбачим. Рыболов из Кирио Харуа был приблизительно никакой. Но у нас в семье были определенные традиции, которые я считаю весьма полезными. Порыбачить действительно стоило. Вчерашние побои ныли, но были далеко не так масштабны, как те, что я получил от деда на инициации. Более того, дойдя вчера до дома, я полагал, что сделал это на адреналине и эйфории от полученных впечатлений, но оказалось, что мой организм справился с не слишком-то прямо попавшим Джигоку Кеном. Все-таки Савада — опытный боец. Он не собирался отправлять меня на тот свет. Так что да, я встал, и после утренних процедур, во время которых покряхтывал как старик, присоединился к ждущему на крыльце отцу. До речки нам было идти менее 2 минут. Река, текущая через Аракаву, Одно название, шириной метров 20, заключенный в бетон воды, лениво текущий себе вдаль, однако для наших целей отлично подходит. Разложив стульчики, мы оба умудрились закинуть удочки с первого раза в нужном направлении, и даже так, чтобы поплавок не запутался на удилище. Удивительно, в первый раз такое. Теперь будем ловить рыбу. Этим занятием с полной сосредоточенностью мы занимались минут 10. Сидели, дышали свежей прохладой от реки, наблюдали, как покачиваются поплавки. Затем отец начал. «Знаешь, Шакера», — пробормотал Харуа, вовсю делая вид, что все, что его заботит сейчас, находится в воде и шевелит жабрами. «Будь ты нормальным воспитанным японцем, то обязательно извинился бы передо мной и матерью. С низким поклоном! Очень низким!» «За что это?» — удивился я, с подозрением рассматривая свой поплавок. Кажется, он только что слабо дернулся. «Ну а как иначе?» — невозмутимо пробубнил отец. «Кто хорошо учится? Ты? Кто занимается с Такао и Анночкой? Тоже ты? Ты создал всех этих гениев. За ними пришли. Кто виноват?» «Я еще тебе некоторые документы перевожу. И матери японский язык на графическую программу поставил. За это тоже извиниться?» «А тут за что?» — моргнул предок, упорно не отнимающий взгляда от воды. «К нам? А, к демонам Нижнего Ада! Из меня самого японец паршивый!» «Слабо сказано». «В общем, не обращай внимания на эти бредни», — торопливо поправился Харуа Кирю. «Вся эта настоящесть яйца выеденного не стоит. Кабала, чертовы, кандалы проклятые. Я рад, что вы растете без них. Но мы с мамой очень-очень обеспокоены тем, что с нами, с тобой, случилось». «Тем, что я надел черное, Ото-сан?» «Да, Акира. За то, что ты принял это жуткое лекарство. Хотя мы бы назвали его ядом». Харуа Кирио не мог бы нормально работать, если бы не умел держать в узде свою дурь. Поездки за границу, общение с иностранными бизнесменами, договоры, культурные мероприятия, попойки — все это требует как минимум повадок обычного человека, которым мой отец притворяться умел, так же, как и сама мать. То, что им это все отшибало напрочь в присутствии друг друга, было другим вопросом, но не сказать, что неизлечимым. Однако исправить своих родителей я никогда не пытался, лишь дисциплинировать. Эти люди счастливы вместе, счастливы с нами, делают счастливыми моих брата и сестру. Если вы ожидаете от кого-то большего, то вы полнейший идиот с точки зрения даже Шабада Мирита, не знавшего, что такое семья. Так вот, отец. Пялясь на поплавок, он сосредотачивался на нем достаточно, чтобы говорить со мной всерьез. Относительно, конечно же. Отец и дед Ацука Кирию были ищущими, надевшими черное. Их обоих в свое время тренировал Гора Кирию. Оба приняли путь Джигоку Кен, и оба были убиты в поединках. Смерть старшего родственника Ацука встретила, когда ей было 5 лет. И к своему несчастью поняла, что случилось. Отца же не стало, когда ей было 14. «Его принесли ученики Дадзё Акера. Принесли домой, вечером. Изломанного и избитого. Старик Гора был за границей, но вот так вышло. Дверь открыла твоя мать. Тогда она и стала такой... немножко странной. Удивительно, что вы продолжили с ним общаться, раз все так вышло. Хорошее замечание, сын. Но продолжили, да? Без Гора Кирио Ацука бы не справилась, не дождалась бы встречи со мной. Да и потом, если взглянуть правде-то в глаза, они оба сами приняли такую жизнь. А ты... ты всегда так нападал на старика в ответ, что нам и мысли не было, что он тебя уговорит. И что вот это вот так кончится. Я еще жив. Даже не шути так, сын. Руки отца до хруста сжали удочку. «Мы знаем, что обратной дороги нет, но просто хотели тебя попросить. Ты же умный у нас, очень умный. Сделай так, чтобы тебя не принесли домой. Будь осторожнее». «Я приложу к этому все силы, Ото-сан. Большего пообещать не могу». Этот яд, как ты правильно заметил, куда быстрее убьет меня, если я буду трусить. Ты же знаешь, как он работает?» «Кое-что знаю», — кивнул Харуа, следя за поплавком, как за своей женой в новой ночнушке. «Аука-сан кое-что умеет готовить. Тебе понравится. Просто тебе же дед рассказал, что это снадобье увеличивает импульсивность». «Нет», — медленно проговорил я. «Что ты имеешь в виду?» «Старый пердун! Это для таких, как он, оно зелье воина. А простые люди вроде нас по-другому оценивают все это. Иначе. В Англии и Италии ведь не сплошь дураки живут. Рассказали. Пилюля, сынок, усиливает твою связь с внутренним зверем. Ты станешь не только сильнее, выносливее, быстрее, но и злее. Более вспыльчивым, более падким, ну, на девушек. Будешь проявлять больше эмоций, а не как обычно. Именно на это и давил старый дурной пердун, уговаривая нас отдать тебя ему в ученики, чтобы тебя растормошить от этой твоей серьезности. Хм, логично. Иное восприятие инструмента, обратная связь от работы с подсознанием. Отец, а зачем он вообще хотел кого-то из нас завербовать? Спросил я, бросив искоса взгляд на отца. Если надевшие умирают, то кто будет желать такого собственной семье? Предок ответил не сразу. Он довольно талантливо сделал вид, что вот-вот будет поклевка. Ёрзал, облизывал губы, держал удилищем, но под конец бросил клоунаду и нехотя выдавил. «Тут я виноват. Не то чтобы виноват, конечно, но мой дед был очень сильным ищущим. Великим бойцом, не менее великим, чем Гора Кирю. Набил старику рожу один раз, очень крепко. Вот тому и возомнило, что от нас, отцука, точно родятся очень великие воины. Наследники, ксо!» «Так сила же не передается по наследству». «Там много заморочек», — отмахнулся отец. «А мозгов, как понимаешь, наоборот. К тому же эти ищи, те еще придурки. Представляешь, как на них бабы клюют? Вот даже понятия не имеешь, Кира. Я серьезно. Так что детей у того же Гора просто уйма по всему миру рассовано. Детей, внуков, правнуков. Это для нас, любимый, он единственный родственник. А у самого этого бабуина их столько. Кстати, он точно не предлагал тебе учиться в его дадзё? Я прямо не верю». «Точно, Ото-сан. Сказал, что не подхожу к его стилю». «Странно». «Мне тоже странно. Как оказалось, ты много знаешь обо всем этом». «Кира», — отец усмехнулся, — «я переговорщик. Меня мотает по странам, где я сижу за столом с очень непростыми людьми. А ведь кроме переговоров есть еще и отдых. Как ты думаешь, чем развлекаются очень непростые люди? Они смотрят бои, вот чем. Бои, облеченных в черное. Рукопашные схватки — это очень большой теневой бизнес. Об этом я тоже хотел с тобой поговорить». «М? Теперь мой поплавок вроде бы дернулся. Драться я не люблю, но такой вид боев говорит о деньгах. О немалых деньгах, которые я знаю, куда нужно инвестировать». «Акира!» Харо даже положил руку мне на плечо. «Никогда, ни за что, не суйся. На бои за деньги. Если ты слаб, то тебя подставят под того, кто может тебя случайно убить. Ради зрелища. Если же станешь сильным, очень сильным, то тогда тебе конец, слышишь? И нам, возможно, тоже. В мире есть очень сильные бойцы, богатые и могущественные, которые постоянно ищут себе ровню. Некоторые из них крайне жестоки. Эта дорога гарантирована в один конец, слышишь?» «Понял тебя, Ото-сан. Спасибо». Эта информация заслуживает и разворота на стульчике, и низкого поклона. А заодно молчаливого обещания себе устроить своему прапрадеду какую-нибудь неслабую пакость. Или не стоит? Может, у него профессиональная деформация? Заучился? Преисполнился уверенности, что без его кивка ни один подопечный воздух не испортит. Нужно не рубить сгоряча. Старику крепко досталось по шее, а потом его еще заставили напрягаться. Даже вон родители рассказывают, как они с матерью, набравшись смелости, ходили на гору орать. И знатно офигели, когда он признался, что уже давно отчаялся уговорить меня надеть черное. Да и состарился я уже чересчур для его целей. Однако, услышав про проблемы с Мицубой, он не мог не предложить радикальное решение проблемы. И тут возникает вопрос. А с какой стати государство предоставляет ищущим защиту от дельцов? Тут же вцепился я в воспоминания про агентов Мицубы. Нас же вроде как выкидывает из общего уравнения. Хороший вопрос, сынок, — совершив перезаброс, кивнул мужчина. Ответ будет довольно простой. Да не доставайся же ты никому. И не государству, а государство. Это общая политика всех, без исключения стран. Лет 40 назад, во время войны с надевшими черное, что только не делали, и последствия никому не понравились. Тот же старик Горо, к примеру, может прийти в главный офис Мицубы, подняться наверх к директорам, да повыкидывать всех этих важных людей в окно. Один. Они, в свою очередь, могут нанять банду хулиганов, подкинуть им пистолет, да и все. Нет у тебя прапрадеда, понимаешь? «Паритет», — кивнул я. «Никому не понравится, если ушедшие в криминал бойцы будут калечить полицейских целыми отрядами или кидаться менеджерами высшего звена из окон небоскреба. Что-то вроде этого. Серая полоска между белым и черным. Харой нервно дернул щекой. «Но эти законы не работают, если бизнесмены завязаны на турнирах, понимаешь? Они считаются вашими из темного мира, вот и...» «Подожди, отец, мы тут больше не одни». Неподалеку от нас, под мост, заходили два человека. Одного из них я тут же узнал. Это был Сарари-мен-боец, недавно виденный мною в парке. Одетый в черный костюм с белой рубашкой, невысокий, сухощавый, клерк, да и только. Второй... «Кира, идем отсюда!» — тут же среагировал отец. «Они сейчас начнут!» «Ты иди, захвати удочки и стульчики, пожалуйста. Мне нужно посмотреть». «Что? Зачем? Кира, это не шут...» «Нужно, отец!» Этого хватило. Уж чему Харо Кирио доверял в этом мире, так это своему старшему сыну. Достаточно для того, чтобы бросить на трехлетку двух младенцев и усвистать с женой в караоке. Но все мы с чего-то начинали. Сейчас мне нужно было увидеть бой надевших черное. Люди стремятся к контролю. Им очень сложно доверять. Они безответственно подходят к выдаче информации, оценивая собеседника по своим критериям и преследуя свои цели. Это вполне уместно, когда ты узурпатор эфира, и сам определяешь, сколько и чего нужно знать твоим подчиненным, но совсем не годится, когда ты не узурпатор, даже близко. В отношении Шаббада Мирита, разумеется. Второй, кто пришел под мост в Аракаве, был диким. Буйные непричесанные волосы, мускулистая грудь, едва прикрытая ветхой майкой и жилеткой, потрёпанные джинсы, разношерстные ботинки. Образ, ужасающий примерных японцев. Я не видел в таком стиле ничего дикого, но их называли именно так. Бродяги, самцы, мускулинные задиры, рокеры. Что-то вместе взятое и слитое. Как по мне, то это универсальный стиль путешественника, у которого мало денег. Выносливая одежда, минимум ухода за собой. Как минимум тебя пустят в магазин и не посчитают бомжом. Вслух. Впрочем, этого здоровяка, бывшего лишь чуть ниже меня, точно бы никто не посчитал бомжом. Обоим ищущим было совершенно плевать на то, что в паре десятков метров от них застыл какой-то школьник и наблюдает. Став друг к другу на расстоянии метров три, они застыли где-то на минуту, а потом одновременно кинулись друг на друга. Казалось бы, кинулись. На самом деле первый рывок со стороны обоих был обманным. Оба, внимательно следя друг за другом, лишь дернулись по паре раз, обозначая удары, а потом пошли кружить, внимательно наблюдая друг за другом. Один круг, второй, третий, снова рывки. А нет, костюм перевел свой рывок в настоящий, пытаясь легнуть противника. Тот, убрав бедро и небрежно шлепнув по ноге, хотел, видимо, чтобы противник потерял равновесие, но костюм, бодро и резко сделав финт, вышел сухим из воды. А затем снова напал. Я внимательно наблюдал за боем так же, как в свое время наблюдал за битвами в Джигоку-кен. Тогда меня интересовала практическая сторона вопроса о том, что из себя представляет тренированный боец и как его можно нейтрализовать. Здесь и сейчас мне была интересна мощь полноценного ищущего. и они ее демонстрировали. Некоторые удары, особенно ногами, были настолько резкие, что я слышал шелест воздуха. От периодически прокручивающегося на каблуке костюма, работающего преимущественно ногами, то и дело летели клочья земли, а вот дикарь вел себя куда тише. Но, тем не менее, почему-то мне казалось, что его короткие удары не менее страшны, чем оплеухи прадеда, когда тот меня инициировал. Что-то в них было похожее. Затем что-то изменилось. Костюм разозлился, даже взбесился. Он начал размашисто бить, то и дело приседая или вообще опираясь на руку, пытаясь войти в ближний бой, даже немного боксировать, но дикарь, буквально порхающий вокруг него и не нанесший ни единого удара, лишь уклонялся, то и дело короткими тычками отбивая атакующие конечности Саладимена. Он с ним играл? Нет. Я ни дока ни в драках, ни в людях, но брутальная и неровная физиономия защищающегося дикаря выражала все, что угодно, но не насмешку. Скорее, внимательное ожидание. «Ксо!» — выкашлял костюм, а затем сделал нечто удивительное. Рванув вперед, он заставил воздух вокруг себя слегка задрожать, а его вытянувшаяся вперед рука полыхнула слабым, но пламенем. Эта окутавшаяся огнем рука почти добралась до дикаря, но тот успел заблокировать удар предплечьем, хотя это не сильно помогло. Там, где застряла бьющая конечность, клубок огня сорвался дальше, обтекая блокирующую руку, а затем расцвел бурной короткой вспышкой на корпусе здоровяка, неслабо качнув того в сторону. Я тут же проклял все за то, что сосредоточился не на том аспекте боя. Мне надо было смотреть на эфир. Впрочем, это уже было лишним. Эфира в костюме уже не было, как и ясности ума. Не разгибаясь, он пьяно засеменил мимо противника, явно не очень соображая, что делает. «Дурак!» — коротко и досадливо рыкнул дикарь, выдав костюму почти нежную оплеуху, от которой курс бедолаги изменился на прохладную воду. В нее костюм и вошел с плеском, оставив на поверхности лишь пятки и зад. Жалкое окончание боя. Впрочем, победитель не развернулся, чтобы грубо уйти, оставив позорно проигравшему возможность утопиться. А зайдя в воду, просунул тому один палец под брючной ремень, вынул его из воды, а затем, поморщившись, перехватил под живот и очень даже щадяще сбросил на траву. Постоял, посмотрел, что костюм дышит, а затем вдруг развернулся ко мне, стоящему на очень даже видном месте. Ну, у реки. А затем этот совершенно нетипичный громила пошел на меня с угрожающим видом. Я воспользовался возможностью разглядеть его получше. Японцы, большей частью, весьма японистые, как мой отец. Невысокие, худощавые, с прямой осанкой и редкими волосами, тонкокостные и компактные. Женщины, даже взрослые, напоминают телосложением западных пубертатных подростков. Такие, как я, высокие и гармонично развитые — большая редкость. Шедший ко мне дикарь тоже был исключением. Он напоминал нечто среднее между мной и дедом. Полноценное гармоничное начало, обросшее крепкими, недутыми мускулами и жилами, толстые черные волосы, грубые черты лица. В переводе с общемирового на японский это был эталон брутальности по всем меркам и весам, которые могла бы придумать японская женщина. Разговор он начал характерно. «Чё пасёшь, шкет?» Недовольно и с напором рыкнул дикарь, приблизившись ко мне. «Мозгов нет или наглый слишком? Чё сталкеришь?» «Это не я к вам пришел», — подумав пару секунд, отозвался я. «Вы ко мне?» «Допустим», — проявил небольшую мозговую деятельность мужик. «А чё ты встал как столб, а не свалил? Разява, да? Или поклонник? Автограф хочешь?» Все это он проговаривал в лучших традициях якудзы, когда те щемят кого-нибудь мелкого и безобидного. «Нет, ты мне не интересен», — я качнул головой, а потом указал пальцем на мокрого костюма. «Вот он, да». Почему-то мой ответ очень сильно удивил силача. Прямо-таки выбил из колеи. Он вытаращился на меня и, слегка открыв рот, попытался что-то сказать, но звука не было. Еще пару раз пошевелив губами, и определенно подумал в процессе. Он аккуратно закрыл рот, хмыкнул, а потом все-таки сказал: «У тебя очки, А значит, вроде бы не идиот. Ну-ка, порадуй меня. Объясни, чем этот пижон привлек твое внимание больше, чем я. Прямо, ну, очень интересно стало. Уязвленное самолюбие? Развлекается? Похоже, он просто никуда не торопился. Еще один любитель терять время зря. А судя по его костяшкам и мозолям на руках, такой же маньяк накачки тела, как и мой дед. Но ответить отвечу. Ваш бой мне был неинтересен. Вы не простые люди, а надевшие черное, попробовал объясниться я. Слишком мало понимаю пока во всех этих драках. А вот костюм у того типа... Костюм? Недоумевающе моргнул дикарь. Костюм, кивнул я. Посмотри, сколько вы прыгали. Он постоянно двигался, постоянно наносил удары. Потом еще слетел в воду. И вот лежит на траве почти в приличном виде. Со стороны посмотришь, человек просто решил поспать на травке. Я хочу себе такие костюмы. Не подумай, что я собираюсь его обокрасть, просто спрошу, когда очнется. Мужик заржал в голос. Смеялся он громко, с удовольствием, ни грамма не смущаясь тем, что его гогот определенно слышен в соседних домах, а сейчас раннее воскресное утро. «А ты забавный!» — гаркнул он, широко улыбнувшись. «Только вот спрашивать этого типа я бы на твоем месте не стал. Не сейчас, не вообще». «У него может не быть настроения ответить?» — вызвал я очередной приступ хохота дикаря. «Угадал! Угадал, пацан! Но зато могу ответить я. За пиво!» Живот у меня уже люто подводило, желудок вовсю требовал завтрак. Но упускать такую оказию я не собирался. Гора Кирио неизвестно из каких побуждений, но здорово скомпрометировал себя как источник информации. Отец уже изрядно дополнил мою картину мира, а тут уже напрашивался следующий информатор. И, судя по всему, он был крайне опытным. Глава 12. Застенчивые домогательства. Пятнадцать лет жизни под одной крышей, сначала с одной женщиной, а потом с двумя, вынудили меня сделать довольно прямой вывод. Если человек противоположного пола неожиданно меняет свое поведение по отношению к тебе, то это значит только то, что ему что-то надо. И он, точнее она, хочет этого добиться без каких-либо затрат ресурсов, времени и сил. Про контрпредложения и аргументы говорить вообще не приходится. Дистиллированный эгоизм, если подумать. Мама, мешающая учиться, лишь бы я отменил утреннюю пробежку. Сестра, отвлекающая тебя, потому что ей неожиданно и сильно захотелось мороженого. Вариантов много. С некоторыми я справлялся, с некоторыми нет. Но этот запах, это зловоние неконструктивности и девиантного поведения, к которому окружающие испытывают чересчур большое, на мой взгляд, снисхождение, я начал улавливать просто на ура. Сегодня, в понедельник, при виде сидящих рядом за партой Шираиши и Хирокавы, тут же уставившихся на меня, мое чутье тут же дало резкий сигнал. Воняло женским эгоизмом. Сигнал был очень тревожный. Сегодня первый день, как я занимался с утра по полной программе, что включало в себя пока что только 7 километров бега и утреннюю норму зарядки. А ради этого пришлось даже завтракать и до упражнений, и после. Поэтому с непривычки я подустал. Сигнал, который постучался мне в череп, при виде этих двух девушек был чересчур силен. «Даже и не надейтесь», — чистосердечно предупредил я их, проходя за свою парту. «Даже и не мечтайте». Позади хрюкнули двое. Кажется, это был Рио и Асуми. Бросив мимолетный взгляд, я увидел, что Широэйши лежит лицом в парту, спрятав голову за руками, и ее плечи подрагивают, а Хирокава, сжимая кулачки, пялится на меня через свою челку, вроде бы даже злясь. Это уже лучше. «Каджима!» — скрипнула внезапно Асуми на весь класс. «А как подружиться с Кирю?» «О-о-о!» — обернувшийся Рио тут же широко осклабился, показывая девушке большой палец. «Хороший вопрос, Хирокава-сан, но простой. Для этого нужно соблюдать всего одно правило». «Да? Какое?» «Нельзя тратить его время», — сказал этот придурок и, отвернувшись, заржал. «Молодежь». Я раскрыл книгу. «Они обожают тратить свое время». На уроке, когда лысый Хаташирин нам рассказывал о некоторых реформах Токугава, пока этот клан был сёгунами, неожиданно завибрировал телефон. Украдкой его глянув, я увидел текстовое сообщение, пришедшее с одного из публичных серверов. «Сингапур умер». Удалив его, сосредоточился на своей книге дальше, пусть и только для вида. Компьютеризация только начинает захватывать этот мир. Виртуальные центры власти, хакерские сообщества, клубы программистов — все эти объединения, существующие на данный момент, очень плотно привязаны к своему железу, представляющему из себя собранные на коленке серверы и массивы, чьи части нередко работают и взаимодействуют на вручную прописанных командах, программах-прокладках и кустарных технических решениях. Проще говоря, сплошная кустарщина, точно такая же, как и у Каваси, отправившего мне это сообщение от дома. Если переломать все оборудование Дайсуке, то он, если придет в себя после такого, на год или два превратится в довольно безобидное существо, занятое лишь поиском нового железа, программ и обучением ими пользоваться. Ах, да. То есть нет. В случае Каваси он просто повесится в своей комнате. Сингапур умер. Наш вирус добрался до тех, кто собирался оккупировать виртуальную Японию, наведя здесь чужую власть и порядки. Хорошо. Очень хорошо. Еле ощутимое гудение телефона. Странно. Амстердам умер. Я задачился. Этого не могло быть, потому что просто не могло. Наш вирус был заточен на один определенный адрес в Сингапуре. Самостоятельно размножиться он бы никак не смог. Вибрация. Майами умер. Вибрация. Турция умер. Кажется, Дайсуки впал в истерику. Вибрация. Вибрация. Вибрация. «Хаташирий-сенсей!» Я резко встал. «Разрешите выйти?» «Иди», — коротко кивнул лысый, разрешающе махнув протезированной рукой под взволнованное гудение класса. «Хорошо иметь дело с опытными людьми». Добраться до дома Каваси я смог менее чем за час, благодаря вовремя пришедшей электричке и быстрому бегу. Бедолага был возбужден до такой степени, что даже открыл дверь заранее после моего предупреждения, что приближаюсь. В этот момент на телефоне мигало уже около 20 сообщений одинакового характера. Что-то где-то умерло. Что-то? Крупный серверный массив, узел тайной сети, раскинувшийся по планете. Это было совершенно не по плану. «Нас убьют!» — дрожал отшельник, завернувшись в плед и сидя у наглухо зашторенного окна. «Нас найдут и убьют! Хакера!» «Заткнись!» — велел я ему, садясь перед основным массивом мониторов. «Заткнись и не мешай!» Быстрый анализ логов, которые вел Дайсуки, отслеживая и анализируя даже собственную деятельность, показал, что этой деятельности было не более необходимого. Нужный пакет информации ушел через 3 анонимных узла, разбросанных по Японии, затем прыгнул на Ближний Восток, а там подменил собой один из регулярных пакетов, раз в день падавших на сингапурские серверы. Там пальчики развернулся, начав засев враждебного железа, предварительно вынудив пакет фальшивку самоуничтожиться. Все прошло как по маслу, но почему-то пошло дальше. Нет, не дальше. Все случилось до этого момента. Так, уже отключившись от логов хакера, я начал анализировать некоторые форумы в сети, на которых орали благим матом люди. «Поздравляю, Дайсуки, я тебя не убью. За тобой ошибок нет. Смотрим дальше». «Да пошел ты!» — проскулил морально нестойкий хакер, заворачиваясь в одеяло. «Пошел ты!» «Заткнись!» Судя по всему, выходило, что ошибок в нашем плане не было. Просто кто-то другой, в Кто-то со стороны скопировал наш пакет-фальшивку ровно в том же узле, откуда он отправлялся к нашим сингапурским товарищам. И этот кто-то очень щедрый, судя по всему, поделился этим добром чуть ли не с половиной мира. А наш червь-бомба отрабатывал штатно. Попав в целевую среду, он анализировал ее, адаптировался, затем делал свое черное дело. 38 пораженных целей. «В целом ничего серьезного», — пробормотал я, отлипая от компьютера и вставая с несвежего футона. «Можно расслабиться». «Что?» Худой и болезненно бледный хакер вылупился на меня, как на бога смерти. «Ничего серьезного! Хакера, ты сдурел!» «Подыши и начни соображать нормально», — поморщился я. «Видишь число копий? Видишь число срабатываний? 38 и того, и другого. За программу я ручаюсь, она полностью чистая. Это раз. Ушла она с закрытого узла, считай, шпионского. Там полная отсечка всего, чего только можно. Сингапурцы под себя делали. Про наши узлы даже провайдеры не знают. На нас не выйти. Никак. Так чего дергаешься? «Мы положили половину хакерского сообщества на планете!» — взвизгнул Дайсаки, обнимая одеяло. «И не только. Ты 6-е и 12-е адреса видишь? А их у нас на карте нет. Там вообще сети не должно быть». «Еще 29-й и 35-й», — кивнул я. «Но это мелочи. Говорю же, в этой ситуации нас не отследить». «Это все, что тебя волнует?» «А почему меня должно волновать больше?» — удивился я, разглядывая партнера, у которого определенно было повышенное давление. «Мы только что!» — завопил он, но получил по морде ладонью от быстро наклонившегося меня. «Посидели в интернете», — внушительно произнес я, глядя на держащегося за щеку партнера. «Расслабь булки, идиот. Или мне отключить тебя от электричества на денек? «Не надо». «Хорошо. Тогда сейчас я оставлю тебя одного. Ты окажешься в привычной обстановке. Пораскинешь мозгами, а затем поймешь, что ничего страшного не случилось. Что-то где-то произошло. Тебе надо успокоиться, зайти в сеть, на форумы, поудивляться, поспрашивать, посочувствовать. На этом все. Понял?» «Понял». Уходя из дома Каваси, я чувствовал некоторое напряжение. Шаббат Мирит, убедившись в том, что ни один след к нему не приведет, перечеркнул бы и последний, самого Дайсаки. Но я, прожив в этом мире уже целых 15 лет, на подобное идти не хотел совершенно. Да и это было бы нелогично. Его мать, прекрасно знающая, с кем дружит ее сын-инвалид, была веселым и общительным человеком, а профессия продавца в магазине подразумевает великое множество знакомых, особенно среди соседей. Не раскрывая деталей, чем именно Дайсаки зарабатывает на жизнь, она, тем не менее, точно не держала язык за зубами, а, следовательно, даже если бы я убил бы обоих, на меня бы все равно вышли. Устранение крайне неэффективно. Вот это был верный ход мыслей. Но вот мое нежелание такого исхода, оно напрягало. Мягкость сердечья недопустима. Вернувшись на большую перемену, я даже успел перекусить и немного почитать перед тем, как начался следующий урок. А вот после него ко мне вновь пристала Асуми. Усевшись на стул передней парты, она уставилась на меня сквозь челку. Я снова почуял этот запах, но решил проигнорировать и его носительницу. «Акира!» — скрипуче выдала Хирокава. «Шараиши, нужна твоя помощь!» Я продолжал читать. «Мне нужно приблизительно 820 миллионов иен, чтобы полностью закрыть все планы по инвестициям. И что?» «Акира, Шараиши, нужна твоя помощь!» Читаю. «Акира!» Это продолжалось минут 5. Уже рядом с партой маялся ее хозяин, а Асуми все не сдавалось. Зато сдался другой. «Хирокава, прекрати!» — подал голос Рио. «Так ты совершенно ничего не добьешься, даю слово». «А как добиться?» «Какая практичная девушка». «Мне известно несколько способов», — задумчиво протянул мой друг. «Но тебе подойдет лишь один. Предложи вознаграждение». «А?» — заскрипела девушка. «Слушай, может, ты встанешь, а?» — не выдержал пацан, имя которого я благополучно забыл. Он был проигнорирован. «Вознаграждение. Обнимашки. Поцелуйчик». У Асуми определённо есть талант смущать окружающих. «Нет, конечно», — Рио продолжал играть в доброхота. «Деньги?» «Какие деньги?» — не поняла наша одноклассница. «Надо признаться, довольно большие». Хаджиму определённо забавляли чужие проблемы. «Видишь ли, Акира подрабатывает программистом. И очень неплохо, так что его время крайне ценно. Настолько ценно, что, как видишь, мы с ним практически не общаемся в школе, хотя я его лучший и единственный друг. Кстати, далеко не факт, что он согласится даже за деньги. Ну, просто потому, что ты наша одноклассница, а в школе брать с кого-то деньги очень неприлично». «И что?» Сварливость в тоне Асуми повысилась на пару градусов. «Если бы я была бы в беде, скажем, висела бы над пропастью, то мне пришлось бы умолять его о спасении, обещая деньги?» «Ну, нет», — умотал головой Каджима, захлопывая ловушку. «Секунду, чтобы тебя вытащить, он бы потратил. Ради сохранения общественно приемлемого образа. Но лимит на добрые дела у него исчерпан давным-давно. Вроде бы кто-то умудрился подписать Кирио Дано на добровольную помощь в учёбе какой-то там девушки, поэтому я уверен, вокруг него все будут лететь в пропасть. Лимит исчерпан». «Ты говоришь какую-то чушь!» — каркнула Асуми, и осеклась. Её за пиджак слабо дёргала Широиши, стоящая с красным, как помидор, лицом. Я хмыкнул, перелистывая страницы, но потом поднял голову, пользуясь моментом, и заглядывая в почти чёрные глаза Широиши. «Если ты не можешь даже обратиться к однокласснику, — проговорил я, — то тебя ждёт очень печальное будущее. Сомнительного качества муж, который просто проявит по отношению к тебе давление больше, чем ты можешь выдержать. Дети, которые рано от тебя отрекутся, потому что мать скучна, забита и молчалива. А затем и одиночество, когда ты постареешь. Я бы на твоём месте...» Девушка быстро выбежала из класса, вслед за ней ломанулась и Асуми. Зато Рио, собираясь в клуб, с чего-то взял и похлопал меня по плечу. «Ты не король. Ты император грубиянов!» — торжественно провозгласил он, а затем убыл. Пожав плечами, я последовал его примеру. Меня ждали упоительные 2 часа чтения классической литературы. Правда, между мной и клубом нарисовалась Хирокава, очень злая. «Ты скотина с гнилым сердцем!» — выдохнула она, специально встав у меня на дороге. «Ага». Откликнувшись, я попытался её обойти, чем вызвал ещё большее негодование. «Знаешь, я очень хочу вызвать тебя на бой», — прошипела девушка, блестя глазами сквозь чёлку. «Прямо очень хочу. Жаль, что мне запретили». «Плохая идея. Я слишком слаб, и я знаю, насколько это опасно. Мне пришлось бы бить насмерть». «Теперь можно и пройти. Она вроде бы одеревенела. Будет ли сегодня отдых человеку, по чьей вине разрушено столько всего запрещенного в мире? Я же, по сути, случайно выполнил работу целого батальона полицейских лет за 10». В клубе было хорошо. Девушки сидели, о чём-то шептались. А когда заварили чай, даже сделали чашку и мне. Я с благодарностью принял подношение, слегка улыбнувшись Каматари-сенсею. Той, кажется, понравилось. Во всяком случае, вела себя учительница куда спокойнее, чем раньше. После отдыха я поспешил домой. Мышцы, нехило шокированные утренней нагрузкой, уже нетерпеливо ныли, требуя нового и посерьёзнее, а желудок ворчал в ожидании еды. Дед обещал, что через месяц я буду вставать посреди ночи, чтобы утомить себя упражнениями. Стадия роста, похожая чем-то на подростковую гиперсексуальность, но если её я держу под контролем, то взрывной рост мышечной массы нужно будет утешать при первой же возможности. Но хоть домой пойду один. Ещё несколько минут на чтение. И пора бы уже, кстати, дописать пару страниц кодов в мою книжечку. Эти я слишком хорошо заучил. Что с ним не так?» Тон вопроса был истерично требовательным, как и предыдущий «Эй, ты, постой!» Рио почувствовал, как его охватывает бешенство. Необычное, холодное, в котором он привык пребывать с детства, а такая горячая штучка, которая иногда подталкивает его сделать нечто совершенно противозаконное, желательно с помощью биты или выкидного ножа. Был бы у него самоконтроль похуже, давно бы уже не работал и не учился, а сидел себе спокойно в тюрьме. Говорят, там есть камеры с такими низкими потолками, что не разгибаешься сутками. Учитывая количество оправдательных приговоров, то попасть в такую камеру — это подвергнуть себя мучительной пытке на годы перед смертным приговором. Но бешенство, оно тихо шепчет, что оно того стоит. Развернувшись с показной линцой, парень шагнул по направлению к идиотке Хирокаве, а потом сплюнул ей под ноги, заставив ошарашенную девушку отскочить. «Я тебе помог пару раз, и ты решила, что можешь что-то требовать, тупая сука!» — процедил он медленным, давным-давно отработанным тоном. «Совсем потерялась!» «Слышь ты, красотуля!» — проскрипела чересчур быстро отошедшая одноклассница. «Следи за языком!» «А то что?» — неприятно усмехнулся Рио, делая шаг навстречу. «Сучка начнет махать ручками и ножками, а?» Девушка с челкой, закрывающей половину лица, поспешно сделала еще пару шагов назад. Они с Коржимой пялились друг на друга, как два кота-конкурента, встретившиеся посреди улицы. «Да... да что с вами обоими такое?» — неожиданно психанула девчонка, подскакивая вперед. «Вы больные, что ли? Тебе по башке дать, что ли?» «Попробуй, что ли?» — недолго думая, Рио боднул ее лбом в лоб, заставив в очередной раз отступить. «Пошла нахер, эгоистичная манда!» На этот раз она ничего отвечать не стала, а просто осталась стоять посреди улицы, пялясь на него, как последняя дура. Рио рад был в тот момент вынуть руки из карманов, но правая так сильно вцепилась в раскладной нож, что он решил не рисковать. Подождав пару секунд и поняв, что девчонка не кинется драться, он начал цедить слова. Медленные, ядовитые и холодные. «Вы, бабы, все одинаковые. Аж до тошноты. Стоит у вас возникнуть к кому-то интерес, и вы тут же начинаете считать, что человек должен идти к вам навстречу. Помочь, защитить, побеспокоиться, трахнуть, устроить на работу, сводить на свидание. И все мысли в вашей пустой голове начинают крутиться вокруг того, как бы это с ним устроить так, чтобы он сам на все подписался, а не пришлось бы клянчить. Как бы, мать вашу, намекнуть этому тупорогому мужику, что надо что-то сделать? Я... ты...» — брезгливо поморщился Рио. «Одинокая манда без друзей и подруг, которая посчитала, что если Акера прогнулся под договоренности деда, то должен лечь и под остальные твои хотелки, потому что тебе надо. А сейчас, когда ты начинаешь понимать, что не стоишь в его глазах даже воздуха, которым дышишь, наружу полезла тупая эгоистичная сучка, которой надо. Знаешь, сколько такого наглого мяса я видел? Сначала оно пытается трепыхаться, потом нюхает свой потолок, а через месяц молча дает престарелым корпоратам, любителям свеженького. Знаешь, почему молча, Хирокава? Потому что такое молодое мясо предпочитают пялить вдвоем. Втроем неудобно, это только в порнухе нормально. А так, с разных концов, вдвоем нормально». «Я не такая, как у вашей сучки, Коджима!» — попыталась соплюшка в опасный голос, чуть не заставив Рио заржать навзрыд. Увидев его реакцию, она резко оголила ухо. На нем висело черное. Рио все таки прыснул. «Нет, никаких моих сучек, идиотина!» — скрюкнул он. «Вы все бабы одинаковы, пока молодые. Думаете, что мир крутится вокруг ваших сисек и задниц, а также, сука, необычайно приятного характера? Поэтому тупая манда тут именно ты». «Да пошел ты!» Резко развернувшись, эта остолопка попробовала удрать, но остановилась как вкопанная, когда Рио совсем другим, ледяным и чуть ли не резонирующим голосом начал вбивать ей в спину слова. «Акера Кирио, лучший студент этой грёбаной империи, Хирокава. Лучший всех времен и народов. Он знает больше, чем многие седые профессора. А знаешь, как он им стал? Учась, непрерывно учась и совершенствуясь. Он занимается всегда, занимается везде. Он считает каждую секунду, продвигая себя вперед. В учебе, на спортплощадке, с семьей. У него расписано все и всегда. Он надел черное, потому что к нему домой пришли охотники за головами из Митсубы. Не просто пришли, а прибежали с горящими жопами, только о нем узнав, меньше чем за сутки. Понимаешь, о чем я говорю? Я уверен, что он, если ему будет надо, поймет все ваше общество тупых драчунов, причем не отрываясь от своей книжечки. Это мой друг, его зовут Акира Кирию. А кто ты, глупая сука? Выплюнув последний вопрос, Рио почувствовал, что может разжать пальцы, что сразу же и сделал. Закинув обе руки за голову, он отвернулся и пошел своей дорогой, что-то неумело насвистывая. На душе у него растекалась благодать. Остановиться на секунду и бесплатно спасти жизнь. Именно это он сейчас и сделал. Будь Акира просто каким-то там гением, то такой псих, как Рио, бы за него не зацепился. Ну, подумаешь, выросли вместе, подумаешь, друзья. Кому интересны заучки? Тем более такие, что готовы разговаривать, не отрывая нос от книги. Нет, Коджима бы не стал тратить время на заучку. Даже не стал бы тратить время на гения инвестирования, способного в 15 лет взять в долг у его семьи, причем еще и выплачивать немалые проценты, всегда вовремя и безукоризненно. Ладно уж сам Рио, но впечатлить его семью... О, это совершенно другой. Но даже этого было бы мало. Акира был чудовищем, расчетливым, хладнокровным, ужасающе эффективным и совершенно беспощадным. Он дружил с Рио, потому что нужно было как-то вписываться в человеческое общество, притворяться одним из обычных людей. За маской нелюдимого гения, отпугивающего окружающих грубостью, была личность, хладнокровно просчитывающая риски и перспективы, способная в любой момент на змеиный бросок, который прикончит того, кто взорвался, потеряв осторожность. Любого, даже его, Рио. Именно так и подох один совсем небольшой пёсик, убежавший от своей хозяйки и решивший из-под тишка куснуть сидящего в песочнице Рио, разговаривающего с Акирой. Тогда Коджима даже не понял, откуда перед ним взялось дрожащее в агонии тело собачки со свернутой шеей, которая через полторы секунды оказалась под слоем песка. Он даже не понял, что его хотели укусить. Да он тогда ничего не понял, кроме того, что Акира тоже псих, ничем не отличающийся от него, Рио, только более жуткий. Когда Акира оказывается в сложном положении, он начинает рассматривать виновника этого положения как элемент, который необходимо удалить. А так как у него, Акиры, Кирию, не так много времени на подобное, удаление происходит в самые короткие сроки. Хлоп, и тело их одноклассницы найдут в кустах со свернутой шеей. Никаких отпечатков пальцев, никаких свидетелей, ничего. Просто кто-то отреагировал на проблему, которая сама начала отчаянно нарываться на этот перелом шеи. Да, спасать жизни приятно. Рио молодец. Возможно, раз такая оказия, то он сегодня распечатает из полиэтилена журнал? Тот самый, с Мирика Чан и ее верными помощницами. Эх, этот запах свежего постера на стене. Мечтательно улыбнувшись, очень красивый блондин ускорил шаг. Где-то в паре сотен метров за его спиной стояла девушка с начесанной на глаза челкой и методично бодала столб под испуганными взглядами парочки мамаш, выгуливающих своих деток в колясках.